«Найми людей», — предложил я, вытаскивая совсем уж обмякшую Марго из лодки. «Мастеров молотка, пилы и топора. Что, тут такие перевелись? В жизни не поверю. Так дорого», — вздохнул лодочник. «Цены кусаются. Инфляция, однако. Ну, красавицы, что насчет чайку? С баранками и медком? Да ладно», — оживилась Василиса. «Вот здорово. И мед есть, как-нибудь». Чуть наигранно вроде как обиделся дядя Митяй. «Тут пасека неподалеку, так у меня прямые поставки. А если пожелаешь, так и наливочки тебе, красавица, налью рюмочку другую. Клюковка, сам делаю. Всего хочу», — моментально заявила ведьма. «Имею право, особенно после такого дня. Только мне бы сначала». И она начала пританцовывать, давая понять дяде Митяю, куда именно ей надо. «А, это тебе туда, туда», — лодочник махнул рукой в сторону дома. «Вон, как веранду обогнешь, так там строение нужное находится. И наверняка зеленого цвета», — мрачно поддела его вурдалочка. «А как же», — с достоинством подтвердил дядя Митяй. «Мы традиции чтим. Чай был горячий, ароматный и из настоящего самовара, баранки мягкие и аппетитные, а мед прозрачный и тягучий. Тут заночуем?» — спросила у меня Василиса, допив третью чашку. «И как вообще отсюда в Москву выбираться? На электричке? Такси же не вызовешь. Можем и сегодня поехать», — произнес я, глядя на Марго, которая на минутку отлучилась в зеленое строение, а теперь снова уселась за стол, причем ее мрачность как рукой сняло, а на до того бледных щеках появился румянец. «Если есть желание, ясно». Марго решила не отставать от нас и тоже перекусила. Не иначе, как в небольшом рюкзачке, который постоянно болтался у нее за спиной, лежал МЗ в виде пакета с донорской кровью. Впрочем, лучше так, чем она, например, дядя Митяю в шею вцепится, когда голод начнет выжигать нутро. Ну, это я утрирую, конечно, не станет она такое устраивать, тем более на наших глазах, но и иметь под боком вурдалочку, которую мучит жажда крови, радость небольшая, даже несмотря на то, что вы вроде как приятели. «Это как?» – заинтересовалась ведьма. «Обратно в лодку и на веслах до Москвы? В принципе, я согласна. Рассвет на реке, особенно если рядом красивый и сильный мужчина, это, наверное, здорово. Лично со мной такого никогда не случалось. А Марго пусть сама до города добирается, ей же водные прогулки не нравятся. Не заблудится. По этой реке до столицы вот так запросто не дойдешь», — сообщил ей дядя Митяй. «Она не с Яузой, ни с Москвой рекой напрямую не сообщается. Сначала надо будет». «Не надо», — оборвал его я. «Мы по старинке, на машине». «Какой?» — теперь уже удивилась Марго. «Или ты решил в Лазовку вернуться в одиночку и Хундэ оттуда угнать? Мой форенер за домом стоит. Я на нем сюда приехал, когда лодку привез, а обратно своим ходом вернулся. Что до Хундэ, о нем, думаю, можно забыть. По крайней мере, на меня в данном вопросе рассчитывать точно не стоит. Я себе не враг. Офигеть можно», — радостно взвизгнула Василиса. «То есть мы еще до полуночи в Москве будем?» «Думаю, да», — глянув на часы, подтвердил я. «День будний, пробок нет, разве что на МКАДе можем где-то встать. И относительно лодки, Василиса, куда ее отвезти? К тебе домой? Ты думай, а мы с дядей Митяем пока ее сдуем. Сиди», — велел мне лодочник, — «я сам». Разумеется, он не по доброте душевной таким обходительным был. Просто сумма, которую я ему изначально заплатил за помощь, была довольно немаленькой даже по столичным расценкам. «А зачем мне дома лодка?» – изумилась ведьма. «Нафиг она там нужна? Ну, давай к Марфе ее заброшу», – предложил я. «Только говори сейчас, мой основной профиль занятий, согласно договору, все же не доставка, а сопровождение. А ей она зачем?» – еще сильнее удивилась девушка. «Макс, я ничего не понимаю. Лодка куплена на деньги, которые мне выдали не в качестве вознаграждения, а на оперативные расходы», — объяснил ей я. «То есть она не моя, а ваша. Ну а у меня есть принцип: что не мое, то не мое. Потому, забирай и делай с ней что хочешь». «Не вопрос», — кивнула Василиса. «Дарю ее тебе. Теперь это твоя головная боль». «Это окончательное решение?» — уточнил я. «Уверена?» «Абсолютно», — рассмеялась она. «И перед Марфой за растрату, если что, сама отвечать станешь?» «Не вопрос», — перекинула косу с груди на спину ведьма. «Успокойся и владей. Марго, ты свидетель», — глянул я на вурдалочку, та молча кивнула. «Дядя Митяй», — моментально гаркнул я, — «как насчет того, чтобы купить у меня эту лодку за 80 тысяч?» «Хмм», — донеслось до меня из темноты. «Не, дорого. Давай за полста». почти новый зодиак», — возмутился я, — «со всеми приблудами, я и так тебе его дешевле дешевого отдаю». «Побойся Бога». «Боюсь», — ответил мне лодочник, — «но больше 55 не дам. Он все одно тебе не нужен, значит, и за эти деньги продашь». В результате мы сторговались на 65 тысячах и моем праве отдыхать у него тут 3 раза в год бесплатно. Ну и брать этот самый зодиак для использования на этой реке тогда, когда мне заблагорассудится. Собственно, именно из-за этого я дяде Митяю такую скидку и дал, что он, конечно же, понял. Да и всю историю с разговором в целом затеял, так-то мне что зодиак, что деньги за него как шли, так и ехали. Просто очень уж интересная тут речушка, многообещающая. Хочешь, рыбу лови, хочешь, с водяным общайся, и до той же Лазовки удобнее по ней добираться. Не думаю, что меня туда скоро занесет. Получить проклятие от очень старой и опытной ведьмы мне не улыбается, но кто знает, по моей жизни что-то планировать, глупость несусветная. Я офигеваю, мама, только и сказала Василиса, глядя на то, как я убираю в карман стопку денег, состоящую большей частью из замызганных тысячных купюр. А поделиться, с чего бы? Без всякого наигрыша удивился я. Говорю же, что не мое, то не мое, а вот что мое, то только мое. Если желаешь, могу тебя на обратной дороге кофе угостить и печеньку купить, даже 2. Как только мы добрались до нормальной, не проселочной дороги, то есть такой, где не было риска влететь в яму и светили фонари, я глянул на часы и счел время вполне пристойным для звонка немолодой и уважаемой в обществе даме. Конечно, можно было бы и до завтра подождать, но если ты можешь сделать что-то сегодня, то лучше не тянуть. Это тоже один из моих принципов бытия, причем тех, которые можно назвать основополагающими. «Мое почтение, Марфа Петровна», — произнес я после того, как вызываемый абонент мне ответил. «Вот, звоню с тем, чтобы уведомить вас о выполнении заказа». «Успешным», — коротко осведомилась глава Ковина. «Не мне о том судить», — немного равнодушно ответил я. «Имеется в виду, в полной мере. Конкретно моя часть работы сделана, порученных дам куда надо отвез, там за ними приглядел, а сейчас транспортирую в Москву. Из потерь только ваша машина, но она, как вы понимаете, так и так была обречена. И эту старая дура сожгла», — осведомилась Марфа, «или как? Может, сожгла, может, нет, не знаю. Мы другим путем из Лазовки ушли». По реке влезла в разговор Василиса. Беседа шла по громкой связи, так что и она, и Марго все слышали. «На лодке». Просто и элегантно одобрила наши действия Марфа. «Представляю, как она разозлилась. Васька, коротко, да или нет, нет», чуть помрачнела девушка, и еще столько гадостей наговорила, причем все с улыбочкой, ласково, но подарок взяла, еще бы ей его не взять, немного иронично заметила ее старшая. «Вещица, конечно, не сильно ценная, но и не совсем уж безделушка. Ладно, молодцы, не без того», согласился с ней я. «Что до нашего договора, ко мне вопросы или претензии есть?» «Никаких. Все сделано должным образом. Как только доставишь мою девицу и Маргариту в город, работу можно считать выполненной. Тогда завтра жду вторую часть оплаты на счет», — сказал я. «Договор и акт о выполнении услуг моя помощница вам отправит по электронке. Как подпишете, не забудьте прислать скан. Ну а после при оказии я оригинал заберу». «Все как всегда», — подтвердила Марфа. «Официально за ее Ковином числится сразу несколько разных контор, но я обычно все документы делаю на консультационное агентство по вопросам семейной жизни «Счастливый шанс». Во-первых, оно реально существует, с офисом, персоналом, кулерами и всем остальным. Во-вторых, мои заявленные в уставных бумагах услуги худо-бедно сочетаются с его направленностью. Просто тут хоть какая-то логика просматривается. Может, я неверных мужей выслеживаю или по просьбе родителей проверяю окружение подростков-бунтарей. А вот к курсам тайны Таро или к школе народной медицины вербушка меня уже никак не пристегнешь. А без договоров нельзя. Нет, то есть можно, конечно, но зачем? Я предпочитаю по возможности работать в правовом поле, так оно проще и спокойнее. То есть отчетность, документы в короновских папках, стоящие на полках в офисе, своевременная уплата налогов и все такое прочее. «И еще за вами обещание», — напомнил я, — «если мне понадобится спутница на какое-то мероприятие, вон Ваську бери, если, конечно, она тебе не надоела за поездку», — перебила меня ведьма. «А что, молодая, красивая, хорошим манерам обучена, а что на голову не сильно крепка, Так тебе с ней не кроссворды разгадывать и потомство не заводить. Василиса, сидящая рядом со мной, мигом надулась, сложила руки на груди и уставилась в окно, за которым, ради правды, кроме темноты до теней черных деревьев ничего видно и не было. Так вроде в последнем случае дурость не в помеху, а в помощь, усмехнулась Марго. Как бы странно ни прозвучало, но дуры в таких делах всегда смыслят больше, чем умные, зато их мужики и любят сильнее. Для процесса, конечно, согласилась с ней Марфа Петровна. А потом, генетика есть генетика, от нее не убежишь. А ты, Маргарита, очень кстати о себе напомнила. Считай, что твой долг полностью погашен, говорю это при свидетелях. Услышано, мигом откликнулся я. Интересно, а что за долг? В какой точке и когда пересеклись интересы Марго и Марфы? Нет, ничего невероятного в том, что ведьма когда-то где-то и в чем-то помогла вурдалочке, но хотелось бы конкретики. Другое дело, что сейчас для расспросов не время и не место, так что узнаю попозже. Как оказия подвернется, так все у Марго и выпытаю. Минское шоссе, как и следовало ожидать, в этот час было почти пустынно. На даче из дач по причине буднего дня никто не ехал, дальнобойщики уже устроились на ночлег в многочисленных отстойниках, так что мчались мы к столице, что называется, с ветерком. Одно плохо, недолго. В какой-то момент Василиса начала ерзать на сиденье, после что-то глянула в смартфоне и затем голосом капризной куклы изрекла: «Через пару километров заправка будет. Давай заедем, мне надо». «Да ладно», — возмутилась Марго с заднего сиденья. «Слушай, ты к врачу сходи, что ли? Если конкретнее, к урологу. Ну явно же у тебя какие-то проблемы со здоровьем», — говорю как бывший медик. «Нормально у меня все со здоровьем». Моментально окрысилась на нее ведьма. «Я просто чаю выпила много. Тебе-то хорошо, ты нежить и все естественные процессы для тебя в область воспоминаний ушли. А я живая, у меня они есть. Если честно, терять минимум полчаса мне очень не хотелось. Знаю я эти дела, сначала пописать, потом давай кофе выпьем. Да еще и печеньку припомнит, что я ей в гостях у дяди Митяя обещал купить. Туда, сюда, и в результате мы в Москву черт знает во сколько приедем. Потому я было со словами «давай тут слабься» собрался тормознуть просто у обочины, но жизнь немедленно внесла коррективы в мои планы. Если точнее, это сделал мой смартфон. Я глянул на имя звонившего и сбросил вызов. Нет у меня желания с этим человеком беседовать здесь и сейчас, когда рядом находятся дамы, у которых ушки всегда на макушке. Спустя минуту аппарат снова задергался и разразился припевом из песни «Бриакме Шакеме» когда-то модной, а теперь почти забытой группы «Savage Garden». Блин, все время забываю заменить его на что-то более соответствующее текущему положению дел. Та, что звонит, когда-то давно сама привязала к своему номеру именно этот рингтон, разумеется, вложив в это двойной, а то и тройной смысл. Что-что, а это она любит, в простоте слова не скажет. А я, когда меняю аппараты, которые, увы, у меня долго не живут, всякий раз снова устанавливаю этот рингтон на ее вызовы. На автомате, разумеется, не нарочно. Собственно, сейчас с ней побеседую и что-то другое поставлю. Можно даже группу не менять, достаточно изменить трек. Например, есть у них песня Animal Song, там в припеве прямо очень правильные слова звучат. Я резко крутанул руль, лихо подкатил к заправке, которая заманчиво светила огнями вывесок в темноте ночи и сказал спутницам: «У вас 10 минут, лично мне никуда не надо», с интересом глянула на надрывающийся смартфон Марго. «Я могу и в машине посидеть, мне тоже интересно, кто там звонит, но терпежу нет», протараторила Василиса и выскочила из автомобиля, бросив на прощание: «Маргош, ты подслушай, с кем он болтать станет, а потом мне расскажешь». Я глянул ей вслед и тоже вышел из машины, попутно ответив таки на звонок. «Привет», — раздался в трубке голос Майи. «Я настолько тебя достала за то время, что мы были вместе, что ты даже общаться не желаешь». «Банально», — поморщился я. «Меняй круг общения, Монами, твой нынешний дурно на тебя влияет. Раньше ты была оригинальней». «Прав», — согласилась со мной собеседница. «Не насчет круга общения, разумеется, а насчет примитивности захода. Но у меня есть уважительная причина. Я сегодня жутко устала. Так вместо того, чтобы мне звонить, выпила бы вина, да и баиньки шла», предложил я. «Зачем делать сложный день еще и неприятным? Общение с тобой не неприятность», возразила Майя. «С чего ты взял? Да, мы расстались не лучшим образом, но это не значит, что сразу же тебя занесла в тот список, где сверху имеется надпись «Редкие козлы». Бесспорно, ты человек сложный, но... Пропустим полстраницы текста и перейдем к делу. Оборвал ее я. Что тебе нужно? Говори прямо и коротко, у меня не так много времени. Ничего мне не нужно, в голосе моей бывшей жены прозвучала обида, в которую, к слову, я ни разу не поверил. Просто позвонила, вот и все. Без повода, без причины. Я, если ты не помнишь, женщина, потому иногда совершаю поступки, в которых нет ни логики, ни корысти, ни, что уж скрывать, смысла. Этот один из них. Вот захотелось мне тебя вдруг услышать, Максим. Ни с того ни с сего. Ага, ты и ни с того ни с сего. Надо пойти в магазин, что при заправке, купить набор одноразовой посуды и достать оттуда вилку, чтобы лапшу с ушей снимать. Это трогательно, я шмыгнул носом. И приятно. Не стану врать, моя самооценка сейчас взлетела до небес. Вон как я твою душу и сердце зацепил, что даже после развода ты перед сном именно меня вспоминаешь. Может, даже ругаешь себя за то, что такого мужика упустила. Ругаешь же? Ну конечно же. Каждый вечер, голос Майи понизился на полтона и приобрел бархатный оттенок. А каждую ночь я... Макс, ты кофе будешь? Громко спросила у меня Василиса, выглянув на улицу. И печеньки с тебя, а лучше хот-дог, тут есть. Похоже, вкусные. Так, мигом сменила интонации Майя. Это ты с кем таким неприхотливым отдыхаешь? А тебе не все равно? Нет, говорю же, я к тебе неприязни не питаю, потому не хочу, чтобы ты опустился на самое дно социальной пропасти. Сейчас хот-дог, потом что? Водка в пластиковом стаканчике и кольца кальмара из пакетика? Я не сноб, меня подобные вещи не коробит. Не все, как ты, потомки старинного аристократического рода. Кое-кто и из крестьянских семей вышел, или рабочих. Я просто свою генеалогию плохо знаю, вернее, вообще не знаю, но от чего-то уверен, что в роду у меня один пролетариат. Вот фу, я прямо увидел, как Майя сморщила свой точеный носик, и этот человек меня обвинял в банальности фраз. Так я и на вычурность речей не претендую. Чем богаты, тем и рады. Ладно, говори, что хотела, да я пойду. Меня ждет юная невзыскательная нимфа с крепким телом и отсутствием комплексов, да и принципов тоже. Мы с ней сейчас пожрем хот-догов, запьем их кофе, а потом, что потом, понятно, но оно и хорошо, с другой стороны, греши, пока есть такая возможность, потому что скоро ее может не быть. Чего это? Насторожился я, очень уж много сочувственно сладкого яда было в интонациях моей бывшей. В тебе вроде французская, а не испанская кровь течет. Вряд ли ты из-за ревности мне горло перережешь, и не подумаю, вот мне больше делать нечего, тем более что ты обзавелся таким недоброжелателем, который справится с этой задачей куда более квалифицированно. В этом месте, судя по возникшей паузе, мне полагалось задать резонный вопрос: ты сейчас о ком говоришь? Но я этого делать не стал. А смысл? Майя начнет ходить вокруг да около и плести паутину тонких намеков, получая от этого немалое удовольствие. А вот шиш ей. «Чарушин, ты здесь?» – через какое-то время спросила моя бывшая. «Ау, тут», – успокоил я ее. «Вот, стою, боюсь, ну и гадаю, откуда мне прилетит. Только список сильно длинный, до утра с ним, боюсь, проваландаюсь, так что, наверное, пусть оно будет как будет, чего уж теперь. Спасибо, что позвонила, предупредила. Пока. Стоп, вороные!» – гаркнула моя собеседница, поняв, что я вот-вот сброшу вызов. «Максим, я не шучу, ко мне обратилась Дара, та Дара, которая в Подмосковье Ковином Ведьмовским рулит и, по слухам, помнит еще чуть ли не Владимирскую Русь. С одной стороны, я в это не очень верю, с другой, вот фиг знает. Все, кто про нее мне рассказывали, говорили, что она всегда выглядела так, как сейчас, но была же она когда-то молодой, была, а когда, обратилась и обратилась, что с того?» Безразлично ответил я. «Чем мне это повредит? Она очень зла на тебя», — пояснила моя бывшая. По разговору это хорошо ощущалось. «А что хотела-то? Информацию. Все, что я о тебе знаю, просила рассказать. До мельчайших подробностей. Заплатила хорошо, Максим, как ты мог подумать? Вопрос все тот же», — очень мурлыкнула Майя. «И даже не торговалась. Я к чему? Сдается мне, в самом скором времени она тебе такую козью рожу состроит, что мало не покажется. Значит, горе мне», — хмыкнул я. «Самое время брать руки в ноги и валить на год-другой из страны. Ты ведь к этому ведешь, как тогда было сказано в ЗАГСе после развода. Этот город для нас с тобой слишком тесен, Чарушин. Ты в нем лишний. Ой, ладно, фыркнула Майя. Я была зла на тебя, причем сильно. Вот зачем ты первым предложил развестись, это должна была сделать я. Это мое священное право, понимаешь? А ты на него наплевал с высокой колокольни, да еще и свою Гилечку-дурочку в ЗАГС притащил. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Спишь с ней, спи. Но зачем меня дурой выставлять? Чистая правда, почти так и было. Почти, потому что Гелю я тогда с собой взял совершенно из других соображений. Мы после ЗАГСа в налоговую ехать собирались, а в машине она не осталась из-за того, что там жутко пахло незамерзайкой. Я в тот зимний день как раз ее залил, а она оказалась невероятно вонючей, даром что куплена была в приличном вроде магазине. В результате Геля отправилась со мной на процедуру расторжения брака, что и вызвало приступ жуткой злобы у Майи, усмотревшей в моем поступке жесткий троллинг. Но да, косяка я урезал серьезного, сам потом до этого додумался. Да еще и Геля, которая мою бывшую не переваривала с самого начала, отличилась со своими улыбочками и рукой, которая как бы невзначай то и дело оказывалась на моем плече. Кстати, после мы из-за моей помощницы еще несколько раз крепко ругались, поскольку Майя взялась ей вредить, причем не шуточно. В ход пошли порча, проклятие, а после и машина, которая как-то вечером Гелю чуть не сбила. В результате, когда я понял, что к гласу разума разгневанная бывшая прислушиваться не собирается, мне пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию в лице Равнина, который объяснил ей, что так поступать нехорошо, и что если безобразия не прекратятся, то довольно быстро ее карьера в столице закончится, а то и не только здесь, или вообще. Хорошо, что он тогда до нее достучался, потому что если нет, то мне бы пришлось переходить к куда более жестким доводам, а делать этого не хотелось. Все же совместное прошлое, пусть и не самое безоблачное, у нас имелось, и для меня это кое-что значило. Я не такое уж бесчувственное бревно, чтобы она не говорила. Слушай, у меня нет ни малейшего желания обсуждать то, о чем было сто раз уже говорено, устало сказал Майя. Предупредила, спасибо, тронут. Максим, если Дара на тебя всерьез насидит, то сам ты не управишься, негромко и очень серьезно сказала Майя. И твоя упертость тут выступит не как подмога, а препятствие. Тебе нужна будет поддержка, хочешь ты того или нет. «Себя имеешь в виду?» – уточнил я. «Не скрою, рада буду когда-нибудь достигнуть такого уровня, чтобы на равных хлестаться с настолько матерой ведьмой», – в голосе Майи послышалась усмешка. «Но пока такой степени просветления я еще не достигла. Но есть те, кто готов оказать тебе поддержку, а при необходимости и защиту предоставить. Поверь, их слово кое-что значит в нашем мире. Даже Дара, при всей ее влиятельности, к нему прислушается. Звучит внушительно. Главное не то, как звучит, главное, что работает. Если хочешь, я могу договориться о встрече. А взамен что? Мне? Ничего. Будем считать, что это мой подарок на твой прошедший день рождения. Я ведь тебя так и не поздравила с ним. Как же, не поздравила? Еще как поздравила. Позвонила в час ночи пьяная в хлам и наговорила гадостей, о чем наутро даже не вспомнила. Интересная особенность моей бывшей. Когда степень опьянения достигает определенной метки, у нее память вырубается, и она, протрезвев, ничегошеньки не помнит. Потому, кстати, почти никогда спиртное и не пьет. С тобой мы всегда рассчитаемся. Эти серьезные дяди что взамен захотят, без понятия. Но лишнего не запросит, ручаюсь. А если и запросит, то за все, что ты сделаешь сверх договора, тебе хорошо заплатит. Звучит вкусно, но, нет, я как-нибудь сам. Но за заботу и доброту тебе спасибо. Нет, правда спасибо. Даже как-то не ожидал, что тебя мои проблемы могут тронуть за живое. Какой же ты осел, Чарушин, вздохнула Майя. И как хорошо, что я твою фамилию тогда не взяла. Просто тогда бы на меня наверняка проклятие тупости перешло. Плюс паспорт бы туда-сюда менять пришлось, поддержал ее я. Идиот, вздохнула бывшая. Вот тоже оно мне надо. Чего я за тебя впрягаюсь, ведь знала, что ты как долбнем был, так им и остался. На этой мажорной ноте, собственно, наш разговор и окончился, без всяких пока и созвонимся. Типичная Майя Виллеруа во всей своей красе, вывалила на человека неприятные новости, наговорила ему гадостей, а после со счастливой улыбкой на лице отправилась спать. Но и это не все.

пока вы не встретитесь с сами знаете кем. Я бы и сам пошел, но с моим везением мы либо в лифте застрянем, либо у вас ключ в замке сломается, потому пусть лучше он сходит. Ну, пусть сходит, почему нет? В подъезде было привычно пусто. Дом, в котором я живу, не сильно новой постройки, большинство его обитателей уже не молоды и лето, как правило, проводит за городом, выращивая картошку с морковкой да приглядывая за малолетними внуками. Просто те, что постарше, туда не особо стремятся, им и в городе весело. Я сам такой был когда-то очень давно, тогда, когда у меня еще были родные. Скрежетнула, открываясь, дверь просторного грузового лифта, я зашел в него первым, за мной последовал Володя, так и не сказавший за все время ни одного слова, после створка все с тем же звуком принялась закрываться. Вот тогда-то в лифты ввалились сразу три дурно пахнущие несуразные фигуры, весело скалящие острые гнилые зубы. Глава 15. Одна из них сразу же нацелилась на то, чтобы схватить меня за горло цепкой лапой с желто-черными кривыми ногтями, вторая попробовала проделать то же самое с Володей, что до третьего нежданного попутчика, так он просто вертелся на месте и злобно шипел что-то неразборчивое, но сделать ничего не мог, поскольку в лифте мигом стало довольно тесно. Гули. Самые что ни на есть обычные гули. Но какого лешего они делают в моем подъезде? Причем днем. Опять-таки, эти твари по сути своей трупоеды, они почти никогда не лезут в драку с живыми, особенно теми, кто может оказать сопротивление. Говорят, что в лихие 90-е всякое случалось, конечно, но и тогда эта мерзость предпочитала убивать самых беззащитных и слабых. Проще говоря, детей маленьких они воровали с детских площадок или просто с улиц, за что в какой-то момент сильно поплатились. После большой бойни, которую сотрудники отдела, усиленные своими коллегами со всех российских городов и весей, в самом начале века устроили одуревшим от крови и вседозволенности вурдалакам, они огнем и мечом прошлись и по старым московским подземельям, где с давних пор селятся гули, практически уполовинив их поголовье. Правда, их королеву Джуму по какой-то причине оставили в живых, если, конечно, подобное выражение к ней можно применить в принципе. С тех пор, если кто и попадал на гули острый зубок, так только те неразумные граждане, которые за каким-то лешим лезут в заброшенные коллекторы и подземные ходы, которые не на каждой карте отмечены. Я о начинающих диггерах, незадачливых кладоискателях и прочих экстремалах, у которых шило из одного места торчит. Но эту публику, если честно, не сильно и жалко. Сами виноваты. Думать надо, куда следует свой нос совать, а куда нет. Но, повторюсь, вот так, днем, в подъезде жилого дома встреча с гулем не просто необычна, она почти невозможна. Однако же вот, это невозможное шипит, воняет, лязгает зубами и пытается разодрать мое горло своими когтями. Скажу честно, если бы не водитель Володя, то, скорее всего, самолет, на который мы спешим, сегодня улетел бы без меня. Среднестатистический гуль не самый серьезный противник, он достаточно неуклюж и не так уж силен, но это если ты сцепился с ним в рукопашной один на один, да и двоих, в принципе, уработать не вопрос, особенно если есть возможность для маневра, а при наличии огнестрельного оружия и большее количество не беда, главное, не дать их рукам-крюкам в тебя вцепиться. Вот только сейчас их было трое, и мы находились в тесном лифте, так что размотали бы эти поганцы меня на лохмотья, только в путь. Двое прихватили бы так, чтобы не шевельнулся, а третий горло разорвал, вот и все дела. А теперь, благодаря Володе, им пришлось свои силы разделить на нас обоих, плюс третий не до водителя, не до меня дотянуться возможности не имел, что в результате и решило дело. Так-то я мог и пистолет достать, но все же предпочел нож. Тело гули внутри сплошная трухля, не дай бог в момент выстрела противник руку мою дернет и пуля, пройдя через него, в того же водителя попадет. Так что нож в данной ситуации надежнее.